То, что вам не понравится. В гостях у слуги Люцифера. Много лет тому назад, некоторое время я жил в загородном доме у одного человека. Если вы до 1989 года учились в каком-нибудь техникуме или вузе СССР, хоть техническом, хоть гуманитарном, то все без исключения сдавали экзамен по его книгам. Или книгам его учеников. Тряслись у вас поджилки, день и ночь вы шпаргалки писали, или писали и сдавали экзамен на атеиста. По его книгам учились педагоги вузов, а эти педагоги учили педагогов школ и так далее. Ведь его учебник со времен Сталина был тем источником, из которого черпали свои знания все атеисты и училки, а те, в свою очередь, потом из детей воспитывали будущее поколение. Вы сказали «уродов», да? Давайте не будем оскорблять уродов. В институте я тоже сдавал экзамены по этому предмету. И у меня тоже были четверки и пятерки по блату. Наш заведующий кафедрой научного атеизма так верил в то, что говорил с кафедры, что когда жена его умерла, не допустил ее отпевания в церкви. Он работал в высшем учебном заведении, заведовал кафедрой атеизма и нес в массы атеистическое знание как абсолютную истину. И вот этот человек, у которого я жил на даче, как-то вечерком за чашкой чая меня спрашивает: «Ты в Бога веришь?» Ну что я должен был ответить? Он же был для меня последней инстанцией в области атеизма, а я был у него в гостях. Да и неловко как-то оскорблять его убеждения. Сразу, как актер, перевоплотился в благовоспитанного студента и бодро ответил: «Конечно, нет». Он так странно посмотрел. «Откуда у тебя такое убеждение?» Отвечаю: «Ну как, мы же все знаем, что Бога нет». Он говорит: «А все откуда знают? Эти все искали Бога?» «Так, говорю, учили». На этом наша беседа в тот раз и закончилась. И каждое воскресенье он на целый день куда-то уходил. Однажды он сказал мне: «Кажется, ты бездельничаешь. Пошли со мной». И мы пошли в сельскую церковь. Представляете, в церковь. Вошли. Потом он подошел к иконе, встал на колени, да так и остался стоять. Прошел час. Я походил, посмотрел, потом еще часа два на улице ходил, уже стало прохладно, как-никак поздняя осень. И когда я уже окончательно замерз и мне порядком надоело болтаться без дела, пошел обратно на дачу. Наш главный атеист всех времен и народов вернулся затемно. Ужин был уже готов, мы сели за стол, и он сказал: «Ты удивлен? Ты думаешь, я хожу туда, чтобы спасти свою душу? Нет. Моя душа, сынок, давным-давно в аду. Давным-давно в аду, потому что благодаря моим стараниям сотни миллионов людей обрекли себя на адские мучения. Я их, как козел на мясокомбинате, много лет вел на бойню и до сих пор веду. А эти бараны-атеисты толпой идут за мной и ведут за собой других. Ведут прямиком под нож безверия. А потом козел возвращается за новым стадом. Эти люди стали бездушными тварями, и я их сделал такими, сынок». Запомни, ты сидишь за столом с самим слугой Люцифера. А в церковь я хожу не за себя, сынок, не за себя. Нет в мире столько молитв и столько времени, чтобы отмолить мои преступления в отношении человечества. Посмотри на меня. Возраст-то, ого-го. И умереть страшно, потому что жутко сидеть с теми, кого отправил туда. Прикрываясь безверием, они врали, воровали, убивали, предавали, подло поступали с другими людьми. Думали, что останутся безнаказанными, потому что у них не было в душе опоры. И они думали, что со смертью все унесут с собой в могилу, что их секреты уйдут с ними. Я в церковь хожу с одной просьбой к Господу. За свою внучку. Я говорю ему: «Боже, что хочешь, делай со мной. Но за меня, за мои поступки, не проклинай мою внучку». Вот его слова.